Не успела Миноли согласиться, как Пьемур ленивой походочкой подошел к прилавку и стал равнодушно разглядывать выставленные на нем накидки, туфли и сапоги из мягкой кожи, явно избегая смотреть на ремешок, который он только что показал Миноли. «Гляди, Миноли, у них здесь есть синяя кожа для башмаков», — сказал он. Поскольку девочка уже имела случай убедиться в ловкости Пьемура, она решила ему подыграть и взглядом попросила у кожевника разрешения пощупала толстую кожу. За его спиной она увидела ремешок, и правда, пряжка сделана в форме стройной ящерки. «Уж не хочешь ли ты сказать, карапуз, что у тебя есть деньги?» — посмеиваясь, спросил кожевник подмастерье и неуверенно покосился на Миноли, окинув взглядом ее коротко стриженные волосы, брюки и ученический значок. «У меня нет. Это она хочет купить. Ее шлепанцы в конец истрепались». Кожевник перегнулся через прилавок. И Миноли смутилась, не зная, куда спрятать ноги в ветхой обувке. «Да это же Миноли!» — продолжал Пьемур, не обращая внимания на ее смущение. «Та самая, у которой 9 файров. Новая ученица мастера Робинтона». «И что это на него нашло?» — недоумевала Миноли, старательно пряча глаза от любопытного взгляда подмастерья. Ее внимание привлекло колыхание ярких прозрачных тканей над богато украшенными платьями. Присмотревшись, девочка увидела Понну под ручку с долговязым пареньком. Судя по желтому гербу, родом он из Форт-Холда, а шнур на плече, завязанный причудливым узлом, обозначал члена семьи лорда-правителя. Следом за Понной шли Бриала, Аманья и Адива. Каждую девицу сопровождал нарядный кавалер. Судя по их гербам и наплечным значкам, все они были воспитанниками лорда Грожа. «Взгляни, Миноли, как тебе вот этот кусок?» — спросил Пьемур. «Неужто она разбогатела?» — прожурчал голосок Поны. Ее слова прозвучали слишком вкрадчиво, чтобы их можно было принять за прямое оскорбление. И все же в них звенел издевательский смешок. «Я-то уверена, что она только зря отнимает у вас время и захватывает грязными руками ваш товар. А вот я хотела бы заказать летние туфельки». Пона взялась за туго набитый кошель, подвешенный к поясу. «У нее есть целые 2 марки!» — гневно сверкнув глазами, заявил Пьемур. «Наверняка украла!» — взвизгнула Пона, разом утратив благостный вид. «Когда ей было позволено жить с нами, у нее с собой ничего не было!» «Украла?» — услышав столь нелепое обвинение, Миноли на миг оцепенела от ярости. «Ничего она не украла!» — выпалил Пьемур. «Ей дал эти деньги сам мастер Робинтон!» «Ты ответишь за оскорбление, Пона!» — воскликнула Миноли, взявшись за рукоять кинжала. «Бенис, ты слышишь, эта дрянь смеет мне угрожать!» — взвизгнула Пона, уцепившись за своего спутника. «Послушай, ученица, ты не имеешь права оскорблять девицу благородного происхождения. Отдай-ка лучше свою монету по-хорошему!» — властно обратился к Миноли Бенис. «Не принимай всерьез, Миноли!» Адива протолкалась вперед и повисла у Миноли на руке. «Ведь она нарочно к тебе цепляется!» «Нет, Адива, Пона уже не первый раз меня оскорбляет!» «Не нужно, Миноли, ты не должна! Отними у нее деньги, Бенис!» — прошипела Пони. «Пусть заплатит за то, что осмелилась мне угрожать!» «Прочь с дороги, Бенис!» — крикнула Миноли. «Мне наплевать, кто ты такой! А Пону я проучу раз и навсегда, несмотря на ее благородное происхождение!» Она сделала шаг к Поне, спрятавшейся за спину Бениса. «Ведь я тебе говорила, Бенис, что она опасна!» Срывающимся от испуга голосом пискнула Пона. «Остановись, Миноли!» Адива схватила девочку за рукав. «Она только и добивается! Да помоги же мне, Пьемур!» «Не смей вмешиваться, Адива!» Злобно бросила Пона. «А то я тебе тоже устрою!» «Ладно, отдай деньги и дело с концом!» Нисходительно промолвил Бенис. «Верни их, и мы забудем о твоих оскорбительных речах». «Это Пона оскорбила Миноли», — возмущенно завопил Пьемур. «И нечего передергивать только потому, что ты...» «Заткнись!» — на Пьемура учтивость Бениса явно не распространялась. Вызывающе ухмыляясь, юноша сделал шаг к Миноли и презрительно смерил взглядом дерзких противников. Пона пронзительно вскрикнула. Бенис рухнул на землю, растянувшись во весь рост. А Миноли, перешагнув через него, протянула руки к ее длинным золотистым косам. «Эй, погодите-ка!» — громко вмешался кожевник, предчувствуя неминуемую драку. Он нырнул под прилавок и появился рядом с ними. «Это все-таки ярмарка, а не...» Бенис быстро вскочил и, поймав Миноли за плечо, рванул к себе. Схватив левую руку девочки, он заломил ее за спину. Пона с торжествующим криком метнулась вперед и схватила кошель, висевший у Миноли на поясе. Пимур бросился на помощь. Он лягнул Бениса по коленке и вцепился Поне в волосы. От удара Бенис ослабил схватку. Воспользовавшись этим, Миноли, у которой годы тяжелой работы развили силу и сноровку, вырвалась и отскочила. «С Пона я справлюсь сама!» — крикнула она Пимуру, делая ему знак отойти. «Бенис, на помощь!» — завизжала Пона, метнувшись к юному холдеру. Но Пимур все еще висел у нее на косах. Бенис дал мальчугану увесистого тумака и сбил его с ног, а когда тот растянулся в пыли, пнул ногой под ребра. «Не смей его трогать!» Забыв про Пону, Миноли бросилась к Бенису. Вложив в удар всю силу, она заехала Верзиле прямо в глаз. Взревев от боли, тот отшатнулся. Один из воспитанников, сжав руки, шагнул к Миноли, но его оттащила Адива. «Видериан, на помощь! Миноли родом из морского!» Спутник Адивы ринулся на помощь, а Миноли тем временем, поднырнув под руку Бениса, заслонила собой поднимающегося Пьемура. Из носа у мальчугана капала кровь. И вдруг, откуда ни возьмись, в воздухе, истошно галдя, закружились файры. Пьемур орал, чтобы Бенис не смел трогать ученицу главного орфиста, иначе ему здорово достанется. «Милашки боятся!» — надрывался Кама, размахивая огромными ручейщами и попадая по всем без разбора, и друзьям, и врагам. Когда Миноли попыталась унять разбушевавшегося дурачка, она и сама получила по уху. «Клянусь скорлупой, это же цеховой придурок! Бежим! Нет, держите его! Берегись, Миноли!» Но файры, в отличие от Кама, отлично знали, кто прав, кто виноват. Их клювы и когти безошибочно разили Пону, Бриалу, Аманию и Бениса с дружками. Чуть отдышавшись, Миноли поняла, что дело зашло слишком далеко, и попыталась призвать файров к порядку. Но напрасно. Девчонки истошно визжали, прикрывая глаза и волосы от налетавших сверху ящериц. Воспитанникам тоже досталось по первое число. «Ну-ка, успокойтесь все! И немедленно!» Прозвучавший окрик был настолько громогласен, что заглушил визг, стоны и боевые кличи, и настолько суров, что все мгновенно пришли в себя. «Вы там, держите Каму! Окатите его водой! Кожевник, помоги им справиться с Каму! Сбейте его с ног, если иначе не получится! А ты, Миноли, усмири своих файров! Здесь ярмарка, а не побоище!» Мастер-орфист пробрался в самую гущу свалки, помог подняться одному из воспитанников, велел собравшимся зевакам помочь одной из девочек, подал руку Пьемуру, который с расквашенным носом сидел в пыли. При каждом шаге мастера Робинтона бронзовый малыш, намертво вцепившийся в его левое плечо, отчаянно верещал. Достаточно было взглянуть на сумрачное лицо главного орфиста, чтобы понять, он вне себя от гнева. Наконец настала тишина, прерываемая только всхлипываниями Поны и Бриалы. «А теперь», — невозмутимо произнес Робинтон, хотя глаза его метали молнии, «я хотел бы услышать, что здесь произошло». «Это все она!» Пона выступила вперед и, стараясь сдержать рыдание, ткнула пальцем в сторону Миноли. Щеки девицы украшали глубокие царапины. Шарф свисал клочьями, волосы выбились из кос. «Вечно от нее одни неприятности!» «Мы никого не трогали, мой господин!» запальчиво начал Пьемур. «Просто остановились, чтобы купить ремешок, как вы велели, а Пона, эта бесстыжая воровка, напала на меня, когда мы проходили мимо, а потом натравила своих мерзких тварей. От нее всегда одни неприятности». Увидев выражение лица Робинтона, полно замолкла на полуслове. «Госпожа Пона», медоточивым голосом произнес он, «я вижу, вы переутомились. Бриала, проводите вашу подружку обратно к Данке. Такое шумное сборище, как ярмарка, ей, бедняжке, явно не по силам. А вы, Аманья, будьте любезны помочь Бриале». Хотя по тону мастера-орфиста можно было подумать, что он искренне печется о здоровье девиц, все поняли. Он решил проучить всю троицу, заметив по их лицам, что именно они были объектом атаки файров. Покончив с девицами, Робинтон повернулся к воспитанникам. Денис оправлял камзол и отряхивал пыль со штанов. Левый глаз у него заплыл, из разбитой губы сочилась кровь. Волосы взлохмачены, на лбу отметины, оставленные когтями файров. Его спутники, кавалеры изгнанных девиц, узнав главного орфиста, робко жались в сторонке. «Лорд Бенис, если я не ошибаюсь?» «Да, мастер-орфист». Бенис продолжал приводить в порядок свой костюм, стараясь не встречаться взглядом с мастером Робинтоном. «Приятно слышать, что вам известно мое звание», — с легкой усмешкой заметил Робинтон. Миноли тем временем старалась успокоить красотку с крепышом, которые не пожелали исчезнуть вместе с остальными. Услышав последнюю фразу мастера-орфиста, она ошеломленно взглянула на него. «Надо же!» — сумел выразить суровое порицание одной лишь фразой и улыбкой. Один из воспитанников толкнул Дениса в бок, и тот зло оглянулся. «Мне кажется, что вас ожидают дела. Сию минуту!» — продолжал Робинтон. «Дела? Но ведь сегодня ярмарка, мой господин. Для других, разумеется, но боюсь, что не для вас». И мастер-орфист знаком отослал Дениса прочь. «А также вас, вас и вас!» Робинтон указал на воспитанников, отмеченных царапинами файров. «Надеюсь, вы найдете, чем заняться у себя в комнатах, или мне придется сообщить о случившемся лорду Грожу». Вся компания энергично затрясла головами. Но Робинтон уже повернулся к ним спиной и, улыбнувшись, сделал знак зевакам, которые с интересом наблюдали, как он вершит правосудие, вернуться к прерванным занятиям. Сам же поспешил туда, где трое взрослых подмастерьев все еще удерживали Каму, который пытался вырваться, громко жаловался, что его милашек обидели. «Не печалься, Каму, никто не обидел твоих милашек. Взгляни, вот они, с Минолли!» Успокаивая дурачка, Робинтон подозвал Минолли поближе, чтобы Кама мог ее увидеть. «Правда не обидел?» «Конечно, правда. Брудыган, кто еще из наших есть поблизости?» спросил мастер-орфист у подмастерья. Из редеющей толпы выступили несколько орфистов. «Я думаю, Каму лучше вернуться домой». Он открыл кошель и дал Брудыгану монету. «И по пути купи для него пончиков. Да побольше. Это поможет бедняге утешиться». Толпа рассеялась. Главный орфист, поглаживая своего присмиревшего файра, обернулся, вжавшийся поодаль маленькой компании, и жестом велел им пройти за ближайший пустой прилавок. «Я хочу слышать все, как было», — повелительно сказал он. Но в голосе его не было холодной неприязни. «Минолли ни в чем не виновата», — воскликнул Пьемур, отталкивая руку от дивы, которая той же тряпкой, которой раньше оттирали варенье, пыталась унять хлеставшую у него из носа кровь. «Мы выбирали ремешок». Он взглянул на кожевника, призывая его в свидетели. «Насчет ремешка ничего не могу сказать, мастер Робинтон. Только они действительно никого не трогали. А вот та блондинка, госпожа Пона, стала задевать вашу ученицу. Намекала, что деньги принадлежат ей не по праву. Очень некрасиво получилось». Лицо Робинтона потемнело от гнева. «Ты уверена, Минолли, что в свалке не выронила монету?» Он поковырял в пыли носком башмака. «У меня, знаешь ли, их не особо много». Кожевник чуть не расхохотался, а мастер-орфист с комическим облегчением вздохнул, когда Минолли торжественно предъявила монету, послужившую причиной раздора. «Какое счастье!» — ободряюще улыбнулся он девочке и попросил кожевника продолжить рассказ. «Потом вот эта девица, — подмастерье указал на Адиву, — взяла сторону Минолли, а за ней и молодой моряк. Думая, все бы обошлось, если бы Кама не разбушевался. А тут еще налетели файры. Неужели вся стая ее?» Он ткнул пальцем в сторону Минолли. «Вот именно», — подтвердил Робинтон, — «и с этим придется считаться. Они явно чувствуют. Я не звала их, мой господин», — осмелилась подать голос Минолли. «В этом не было нужды, я уверен». Он похлопал девочку по плечу, желая успокоить. «Мастер Робинтон, у Поны давно зуб против Минолли», — вмешалась в разговор Адива. Она спешила поскорее высказаться, как будто боялась передумать. А главное, без всякой причины. «Спасибо, Адива, я так и подумал». Мастер-орфист слегка склонил голову, благодаря девочку за заступничество. «Госпожа Пона больше не причинит неприятности ни тебе, Минолли, ни вам, Адива.

боялись, как бы артист Эльгион не прознал, кто занимался с ребятишками после смерти Петерона. Они стыдились меня, боялись, что я их опозорю. Вот почему я оттуда убежала. Я бы лучше погибла от нитей, чем согласилась жить в полукруглом. По щекам Миноли струились слезы. Воспоминания о горькой несправедливости вновь охватили ее. Она слышала, как Пьемур упрашивает ее не плакать, приговаривая, что теперь все хорошо, все позади, что ему ужасно нравятся ее песни, даже те, которые он еще не слышал. Пусть она подождет, он скажет ее отцу пару ласковых, если им доведется встретиться. Чувствовала, как Сибел обнял ее за плечи и неловко поглаживает, нашептывая слова утешения. Но только тревожный писк красотки помог девочке овладеть собой. Вряд ли мастер Робинтон или лорд Грош обрадуется, доведись им пережить еще одну тревогу, вызванную ее несдержанностью. Особенно, если при этом придется оторвать их от доброго бенденского вина. Она смахнула слезы и, проглотив последнее рыдание, смело взглянула в расстроенные лица орфистов. «А я-то все приставала к тебе! А я-то все приставал к тебе! Научи да научи потрошить рыбу!» Протяжно вздохнул Сибел. «А еще удивлялся, что тебе не хочется. Я найду кого-нибудь другого. Теперь мне понятно, почему тебе это так неприятно. Что ты, Сибел? Я с радостью тебя научу. Помогу, чем сумею, и с рыбой, и с лодкой. Пусть я простая девчонка, но я стану лучшей орфисткой во всем цехе». «Полегче, Миноли, я тебе верю», — рассмеялся Сибел при виде ее горячности. «Я тоже», — тихо и значительно произнес Пьемур. «И я не знал, как тебе жилось в полукруглом. А хоть кто-нибудь там слушал твои песни? Только Петерон. А когда он умер? Теперь, Миноли, я понимаю, почему тебе было так трудно понять, как важны твои песни. Конечно, после всего, что тебе пришлось испытать...» Сибел легонько сжал ее руку. «Не так-то легко поверить в себя. Обещай мне, Миноли, что теперь ты будешь верить. Твои песни так важны для всех, для цеха, для мастера-орфиста и для меня. Мастер Домек пишет блестящую музыку, но твои песни приходятся по сердцу каждому, холдеру и ремесленнику, крестьянину и моряку. Твои песни говорят о том, что понятно всем, о файрах, о том, как Брека звала Фнора и Канта. Они помогут изменить затхлую атмосферу, которая чуть не погубила тебя дома. Пойми, девочка, нельзя не верить в свой собственный дар. Да, нужно знать пределы своих возможностей, но нельзя из ложной скромности ограничивать себя. Вот что мне всегда нравилось у Минолли. Голова и у нее на месте, — с назидательной строгостью дядюшки изрек Пьемур. Минолли взглянула на приятеля и залилась смехом. А вслед за ней захохотал и сам Пьемур. Наконец-то у нее с души спал невыносимый груз тоски. Девочка расправила плечи и, вскинув руки в знак того, что все прошло, радостно улыбнулась друзьям. Пайры радостно закурлыкали. Красотка весело заворковала и потерлась головкой о щеку Миноли. А Кимми сонно чирикнула, насмешив всех троих. «Ну что, Миноли, тебе уже лучше?» — спросил Пьемур. «Тогда нам лучше идти. Не годится заставлять ждать лорда Холдера, а тем более мастера Робинтона. Ты получила ремешок. Я умылся. Давайте двинемся к ларьку виноторговца». Миноли нерешительно замялась. «Ну, что еще?» — приподняв брови, добродушно спросил Сибел. «А вдруг лорд Грош узнает, что это я подбила Бенису глаз?» «Только не от самого Бениса», — фыркнул Пьемур. «К тому же сыновей у него 15, а королева всего одна. И ему не терпится поговорить о ней с тобой. Даже мастер-орфист не знает о файрах столько, сколько знаешь ты. Так что вперед!»